Загадка истории. Дождь в радуге – это единственный момент жизни воды, когда человек может понять, что и вода, как и люди, состоит из отдельных существ капель, которые в своем дружном деле разрушения гор до того сливаются, что мы забываем о соединении существ и говорим, что просто льется вода. И люди называют это так. История человечества. Люди не любят объяснять явления общественной жизни глубокими причинами, но глубокие причины действуют, и вот отчего все выходит как-то не совсем по-нашему. Мысль прикована к загадке истории. Скоро знаем мы все теперь, что очень скоро прочитаем разгадку и с трепетом ждем. 1921 год. Обломов. В этом романе внутренне прославляется русская лень, а внешне она же порицается изображением мертводеятельных людей Ольгой Штольц. Никакая положительная деятельность в России не может выдержать критики Обломова. Его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское неделание. Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою. В романе есть только чисто внешнее касание огромного русского факта, и потому только роман стал знаменит. Антипод Обломова не Штольц, а максималист, с которым Обломов действительно мог бы дружить, спорить по существу и как бы сливаться временами, как слит это в Илье Муромце, сидел-сидел и вдруг пошел, и да как пошел. Вне обломовщины и максимализма не было морального существования в России, разве только приблизительное. Устраиваться можно было только под шумок, прикрываясь лучше всего просветительной деятельностью или европеизмом. Не могут все быть Обломовыми, не могут все быть максималистами.